Джек Шарки и странные обстоятельства. Юзеф Жукаускас родился в семье литовских иммигрантов в 1902 году в пригороде Нью-Йорка. Вскоре после Первой мировой войны был призван во флот, где и начал заниматься боксом. В 1923 году, когда его крейсер «Денвер» стоял в Бостоне, Юзеф услышал, что здесь проводится небольшой турнир по профессиональному боксу. Тогда он обратился к одному из организаторов, соврав, что, будучи на флоте, провел уже 39 боев. Менеджер не разобрал его фамилию, но согласился принять его в число участников, предложив Юзефу $100 за 4 раунда. Юзеф вспоминал через много лет: «За $100 я готов был драться со всем флотом». Жукаускас понравился менеджеру, но ему не понравилась его фамилия, так как он считал, что публика никогда не примет человека, чье имя она не может произнести. Тогда, не мудрствуя лукаво, Юзефу и слепили псевдоним из имени и фамилии двух боксеров – Джека Демпси и Тома Шарки. Новоявленный Джек оказался талантливым боксером, хотя и не обладавшим ни особым блеском, ни нокаутирующим ударом. В конце 1926 года он победил негра Харри Уилса, от боя с которым Джек Демпси уклонялся не один год, и после этого стал самым логичным противником для самого Демпси, только что потерявшего свой титул в бою против Джина Тани. И до таких высот Шарки добрался всего через 4 года после того, как он по-настоящему начал заниматься боксом. Вы помните, при каких обстоятельствах Шарки проиграл Демпси, но, как и следовало ожидать, после такого «поражения», в кавычках, на него обратили внимание, и в 1930 году его сочли самым логичным кандидатом на бой за вакантный чемпионский титул. Однако, как мы помним, удар ниже пояса, теперь уже нанесенный самим Шарки, снова сыграл с ним злую шутку, и чемпионом стал Шмелинг, а Шарки был дисквалифицирован. 21 июня 1932 года Джек Юзеф все-таки стал чемпионом мира, победив, в скобках, только по мнению двух судей из трех и никого более из тех, кто находился в зале, Шмелинга в матче-реванше. Но правление его оказалось очень коротким. В первом же бою в ранге чемпиона с итальянцем Примо Карнерой Шарки потерял свой титул вновь при довольно странных обстоятельствах. Впрочем, странные обстоятельства преследовали Джека всю жизнь. Сначала Харри Уилс в бою с ним необоснованно дисквалифицировали, затем Демпси нанес нокаутирующий удар, когда Шарки разговаривал с рефери, потом его самого дисквалифицировали за то, что он ударил Шмелинга ниже пояса. Наконец, в матче-реванше судьи подарили ему победу над Шмелингом в бою, который он проиграл. И вот теперь, после боя с Карнерой, который состоялся 29 июня 1933 года, Джека Шарки обвинили в том, что он сдал матч. Но об этом чуть позже. Видимо, что-то все-таки случилось с Юзефом после того боя с Карнерой. Может быть, дело просто в том, что каждый человек может выдержать только определенное количество странностей в своей жизни. И у Шарки этот лимит оказался исчерпан. После встречи с Карнерой в том же 1933 году он проиграл 2 боя подряд известным боксерам Кингу Левински и Тому Лограну. После 2 поражений подряд надо осмотреться, и в 1934 году Шарки на ринг не выходил. В 1935 он вернулся на ринг после 2 побед, 1 поражения и 1 ничьей. 18 августа 1936 года вышел на восходящую звезду Джо Луиса, который нокаутировал его уже в 3-м раунде. Джек Шарки понял, пора вешать перчатки на гвоздь. Что и сделал. Юзеф скопил достаточно денег, сумел их не только не потерять, но и приумножить. Он открыл в Бостоне бар, все свободное время занимался своим любимым делом – рыбалкой. По словам соседей, он производил впечатление очень счастливого человека. Никто не говорил о нем ни одного плохого слова. Всю жизнь Джека Шарки донимали вопросом, кто бил сильнее – Джек Демпси или Джо Луис, так как он был единственным человеком, который дрался с обоими, не говоря уже о том, что оба его нокаутировали. Конечно, сильнее бил Демпси, так как за его удар я получил $211 000, а за удар Луиса только 36, как-то ответил Шарки. Разумеется, он имел в виду гонорары, которые получил за эти бои. Ну а что касается самого вопроса, то на него ответа он все же не дал. Зато на другой вопрос он ответил 1000 раз, но ему так до конца и не поверили. Шарки до самой смерти клялся, что не сдал тот злополучный бой Примо Карнери. Джек жаловался, что даже собственная жена ему в этом до конца не верила. Чтобы понять причину этого всеобщего скепсиса, надо знать, кем был Примо Карнери. Ну а Юзеф Жукаусас, родившийся в Америке, до конца своей жизни оставался прежде всего литовцем. Он прекрасно знал литовский язык. Дома у него всегда висела карта Литвы. Он дожил до обретения ею независимости. И говорят, когда это случилось, Джек Юзеф, которому было уже под 90, радовался как ребенок. Он умер от старости 17 августа 1994 года, не дожив 2 месяца до 92 лет. Юзеф ничем не болел, у него просто остановилось дыхание.